Глава 52. Мария Осинкина в полной растерянности. Сидя в полном изнеможении, что называется без задних ног, на покосившейся скамеечке у какой-то хибары, Мария Осинкина набирала номер мужа. Сеть была, его телефон был включен, но ответов не было. Она, разумеется, не могла себе представить, что в это время ошеломленный Александр Осинкин наблюдает настоящий бой. И звонки его мобильника, засунутого к тому же почему-то на дно сумки, заглушаются автоматными очередями, выстрелами из охотничьего ружья и из пистолета, а также зычным голосом Василия в милицейский рупор: «Сдавайтесь, сопротивление бесполезно». А если бы она вдруг узнала каким-то образом о том, что происходит на Алтае в этот самый момент, то не исключаем, что измученная 14-часовым пешим походом завалилась бы в обморок второй раз в жизни. Трудно сказать, сколько времени сидела Мария на скамейке. Привалившись рюкзаком, снимать его с плеч у нее не было сил, к стене дома и прикрыв глаза. Может быть, час, а может быть, и все полтора. Неожиданно ее мобильник зазвонил, и раздался веселый и свежий голос ее двоюродной сестры Веры. «Маш, ты? Ну, привет! Ты что, все, плывешь? Не холодно там? Небось, дожди льют? А вообще-то, при полярье не знаю, что это такое. Может, у вас там и снег еще не сошел? Ой, Маш, я тут чуть в ящик не сыграла, честное слово. Женька-то тебе сообщила, что я к ней не попала? Ну, сообщила, сообщила, конечно. А ты, небось, злилась на меня, да? Ой, ты не злись, у меня гнойный уже был, на грани перитонита. Ну, прооперировали, нормально. Я уже 6 дней дома. По городскому вам звонила, звонила, никто не отвечает. Сейчас только Женьке дозвонилась. Она у подружки на даче под Москвой. Я ей говорю: давай, возвращайся в квартиру. Я к тебе приеду, чего-нибудь вкусненькое приготовлю. Ну, тут у нас прервалось. Там связь, наверное, плохая. Тут прервалось и у них. Металлический голос объявил, что Веркин телефон недоступен. Вера так и не предоставила Марии возможность дать хоть один ответ на град ее вопросов, но успела привести сестру уже в окончательное замешательство, близкое к помутнению разума. Тут мы должны еще раз пояснить, что кузина Марии, Вера, была симпатичнейшим и добрейшим человеком. Но если мы говорим, что Александр Осинкин был воплощением научного мышления, то способ мысли и речи его, можно сказать, двоюродной свояченицы, находился на противоположном от него полюсе. Ей неизвестно было, скажем, отличие гипотезы от теории, и любая высказанная ею же самой гипотеза о том, например, что Женя, возможно, находится под Москвой, на даче у подружки, в следующую же минуту превращалась для нее в точный научный факт. Смелыми мазками набрасывала Вера свою собственную картину события. И далее исходила исключительно из нее, ни в каких фактических уточнениях более не нуждаясь. Мария Осинкина прекрасно знала эти особенности своей сестрицы и в повседневной жизни всегда брала их в расчет. Но в настоящее время она находилась в состоянии ослабления воли и вообще жизненно важных функций организма. Поэтому утверждение Веры, что Женя под Москвой, тогда как от мужа своего Марии совсем недавно получила твердую информацию, что их дочь в Сибири, привело ее в совершенно определенное, то есть совершенно неопределенное состояние. Из него у любой российской женщины, из чистого ли она состоит железа или наоборот, из одних нервов, выход единственный. Мария к нему и прибегла. И горько-пригорько заплакала, сидя в одиночестве на скамеечке в чужом поселке, где за все это время на улице не появилось ни души, кроме пьяного, давно уютно устроившегося на сухой и пыльной земле у противоположного дома, положив свою бедовую голову на спину терпеливого рыжего пса. В этот момент он, не пес, а пьяный, как раз приподнял нечесанную башку, мутно посмотрел на незнакомую плачущую женщину и хрипло произнес что-то вроде «Какого тебе?». И вот тут, как часто бывает в романах и нередко в жизни, вновь зазвонил мобильник. И раздался бодрый и жизнерадостный, как обычно, голос мужа. «Маша! Машенька! Где ты?» И в ту же самую секунду все-все в голове Марии Осинкиной разбежалось по разным правильным углам и прочно встало на место. Потому что она знала, что в следующую же минуту получит точное разъяснение всей ситуации и того, что ей делать дальше.